пошлое сборище интеллигентов. И вот распахивается дверь, как чистый воздух, как свежий ветер, на сцену выходит матрос в кожанке, а иногда и чекист в кожанке, сил, спокойствие, мощный ум, такое всевластное превосходство, которое даже и не измеришь. Это чувство всяческого преобладания и физического, и духовного было непоколебимо свойственно и другим поколениям победителей. Оно из них буквально сочилось. В особенности, когда им случалось общаться с разными иноземцами, не только на сцене, но и в жизни. А уж на сцене всем представителям неполноценного зарубежья всегда полагалось одним как бы нехотя, другим искренне от всей души склоняться перед новым советским племенем. Был один излюбленный персонаж, добропорядочный старый богач. Он сознавал, что ему, к несчастью, поздно уже изменить свою жизнь, расстаться со своими доходами, своим поместьем, банком и фирмой. Он же безнадежно отстал. К тому же власть среды и традиции ограничивает его порывы, но тем сильнее в нем уважение к этому непостижимому миру, такому загадочному и покоряющему своим могуществом и моралью. К этим наивным смешным чудакам, нашим непобедимым красавцам, было позволено относиться со снисходительной симпатией. Штамповка таких привычных болванок, собственно, и наполняла будни нашей сервильной драматургии. Главной величественной целью, поставленной перед нею партией, было быстрейшее сотворение положительного героя, типичного для нашей эпохи. Это требование создания типов вполне отвечало партийно-советской приверженности гигантомании, партийно-советскому ампиру. Оно непреложно в себе заключало ее изначальное пренебрежение к человеческой индивидуальности. Что тип не создашь, минуя характер, что даже талант Леонида Андреева не справился с подобной задачей, об этом никто и не размышлял. Тем более авторы производственных пьес, число которых я вздумал умножить. Не то было дурно, что я отправился в творческую командировку и месяц провел на Великой реке. Я свел там знакомство и что-то увидел. Худо было, что ездил я с прицелом. Ездить надо, не ведая, что ты напишешь. Да и напишешь ли вообще? Так как бродили по свету странники, раскрыв глаза, распахнув душу, что не пошлет судьба, все подарок. Именно так я рванулся в Сибирь, откуда и привез свою палубу. Но это случилось значительно позже, примерно через 12 лет. Пока же идет 49-й. Кончается московская осень. Малый театр торжественно празднует 125 лет со дня основания. Тот вечер запомнился мне надолго. Впервые мне привелось увидеть всю государственную элиту в такой внушительной концентрации. По выстеленным ковровым дорожкам неспешно ступала сама иерархия, расцветшая под сенью победы, еще молодой и кружившей головы. 30-летний путь был осилен в безумии гражданской войны, в кошмаре крестьянского голодомора и прочих великих переломов, в романтизированной нищете громадных масс и богатстве верхушки, в бессонных ночах большого террора и в громе Отечественной войны, выигранной 4-летним жертвоприношением миллионов, в крови и муках сложилась держава, собравшая под свое начало пол Азии и пол Европы. Отбрасывались недавние лозунги, недавние одежды страны, ее вызывающая беспородность. Была восстановлена в правах и призвана на державную службу национальная идея. Национальная история с князьями, дружинами, монастырями, с Щуцким озером, с Куликовым полем, с грозным, но прогрессивным царем и доблестным Малютой с Куратовым, с Опричниной и с Петром Великим, со всеми Романовыми, кроме последнего, казненного приказанию Ленина. Мимо меня, блистая регалиями, шурша безупречными анкетами, текло добившееся своего, окрепшее новое дворянство. То был настоящий парад победителей. На сцене нарядным полукругом расположились все именинники. Уже был опубликован указ, кто стал заслуженным, кто народным, кто был отмечен каким-либо орденом. В актерской среде важнее всего звание, поэтому было немало обиженных. О тех же, кто был обойден и наградой, нечего даже и говорить. Но надо было не портить праздника, надо было продемонстрировать благодарность партии и правительству, поэтому все, кто был на подмостках, сидели с приклеенными улыбками. Конвейер поздравлений крутился безостановочно и отлаженно. Шли делегации от министерств, от фабрик, заводов, от академий, от полярников, спортсменов, колхозников. Сменяли друг друга большие начальники, ученые, представители ведомств. В зале стоял канцелярский запах вишневых дерматиновых папок, в которых лежали адреса. На сцену всходили известные люди и неизвестные функционеры. У первых была задача запомниться, вторые стремились не слишком высовываться, это могло быть неверно понято. Потом появились посланцы республик, и среди них два великих актера. Амвросий Бучма и Игнат Юра, они сыграли короткую сценку, встречу Щепкина и Шевченко. Бучма, исполнивший Кобзаря, просил Юру, исполнявшего Щепкина, приветствовать его славный театр. За ними, топоча ногами, на сцену вышел в полном составе ансамбль песни и пляски советской армии, непременный участник таких торжеств, ведомый своим руководителем, композитором, генерал. Ансамбль привнес разрешенную талику здорового народного юмора. Сергей Михалков написал к юбилею специальный текст на известный мотив, очень часто звучавший в эфире песни «Так будьте здоровы, живите богато». «За великую силу, за характер московский, вам сказал бы спасибо сам покойный Островский». Зал одобрительно зааплодировал. Поименованные пьесы, одна Ромашова, другая Сафронова, были отмечены и печатью, и, разумеется, руководством, как замечательные победы старейшего театра страны. Обе действительно выделялись своим подкупающим лизоблюдством и недосягаемой бездарностью. В антракте продолжался парад. То там, то здесь возникали группки, поддерживали старые связи и осторожно рождались новые. И здесь передо мной был театр жизни, и здесь продолжалась своя игра, крупная, хищная, жизнеопасная. Мимо прошествовал лысоватый, среднего роста господин, очень похожий на Александрова, шефа газеты «Культура и жизнь», созданной распоряжением Сталина для контроля над идеологическим фронтом. Этим, естественно, определялось ее особое положение. Она пересматривала репутации и переламывала судьбы, два раза поправила даже правду. Неистребимые остряки ее называли, понизив голос и предварительно оглянувшись, то Александровским централом, то, конечно же, культурой и смертью. И веселые кухонные шутки. Я не узнал, кто этот близнец, но я отметил, как все суетятся, стараясь попасться ему на глаза. Ко мне подошел в черном костюме и с траурным лицом Светловидов, ждал звания Народного Союза, но так и остался Народным Республики, орден нисколько его не утешил. Только схватив меня за рукав, он произнес неизбывной грустью: «Милый, добропорядочный друг мой, прошу вас, помогите понять мне, ответьте мне, что же это за херня? Кому понадобилось плюнуть мне в душу, морально убить, сшибить меня с ног? Но главное чувство даже не боль, недоумение и потрясение. Дали мне орден, весьма растроган, это ж не заменяет звание, которое я заработал жизнью». Я не успел ничего ответить. Шел Алексей Денисович Дикий, коротконогий, с массивным ликом. «Ну, что же, Алешечка, что ж ты, как ты?» — участливо заспешил Светловидов. «Чувствую себя припаскудно, но времени подлечиться нет, скоро играть», — отозвался Дикий. В Малом театре шли репетиции незабываемого 1919-го, приуроченного к торжественной дате. Сталину исполнялось 70. Дикий воплощал юбиляра. Назначение было симптоматичное.